стучит обычно в дверь, но не застает оно врасплох. Но когда мы с верой смотрим вверх, наши скорби заслоняет Бог, открывая очи на заре. Знает сад, годы могут красоту